234. Июль 12. Храни полное спокойствие и будь все время со мною во всех делах. Поручи себя мне. Никуда одному не ходить и ничего одному не делать. Не бояться и не опасаться ничего. Все будет хорошо. Лучше лучшего. Будет удача во всем. Темные досаждают по пустякам, ничего не значащими, но неприятными мелочами. Владение собою нужно, иначе не выдержать. И помни, что когда вместе, не страшно ничто. Но будь вместе, но не раздельно, но держи за меня крепко и неотрывно, как бы висишь над пропастью, ухватившись за куст. Ибо над бездною жизни единственная опора — это я, иначе затянет водоворот. Я с вами всегда, следовательно, осознание близости моей всецело зависит от вас. На повороте пути близость требуется усугубленная. Сомнения гони, им нет теперь места. Доверие полнострунное, полносердечное, полносозвучное с мощью моею. Смело иди, поддержу.